Глава 16. Сигналы собственности, территориальности и роста. Мы наклоняемся к людям или предметам, чтобы продемонстрировать свои территориальные претензии на них. Наклон может использоваться также как средство доминирования или запугивания, если этот человек или предмет принадлежит кому-то другому. Например, если вы собираетесь сфотографироваться с другом на фоне его новой машины или яхты, то он, скорее всего, наклонится к своему приобретению, поставит на него ногу или положит руку. Касаясь собственности, мы делаем ее продолжением собственного тела и показываем всем вокруг, что этот предмет или человек принадлежит нам. Любовники часто обнимаются на публике, тем самым сразу же заявляя свои права друг на друга. Люди порой кладут ноги на стол или прислоняются к дверям своих кабинетов, чтобы подтвердить свое право на сам кабинет и все, что в нем находится. Женщина смахивает воображаемую пушинку с плеча мужа, тем самым показывая всем другим женщинам, что этот мужчина уже занят. Очень просто запугать собеседника, наклонившись или воспользовавшись принадлежащим ему предметом без разрешения. Помимо очевидного вторжения на чужую территорию, существует много более мелких приемов, оказывающих аналогичное воздействие. Можно, например, прислониться к косяку двери чужого кабинета или сесть на чужое кресло. Коми-вояжер, приходящий в чужой дом, обязательно должен спросить, а где сидите вы, чтобы случайно не занять любимое кресло хозяина и тем самым не сорвать предстоящую сделку. Некоторые люди очень любят прислоняться к косякам дверей. Они идут по жизни, запугивая всех вокруг с первой же встречи. Таким людям имеет смысл поучиться стоять прямо, раскрыв ладони. Только тогда они смогут производить благоприятное впечатление на окружающих. Мы, как правило, составляем впечатление о человеке в первые 4 минуты встречи, а второго шанса произвести первое впечатление никому не дано. Если начальник сидит в кресле без подлокотников, такое случается крайне редко, поскольку кресла без подлокотников обычно предлагаются посетителям, он может положить одну или обе ноги на стол. Когда в кабинет входит человек, занимающий более высокое положение, столь явный жест собственности исчезает, уступая место более тонким вариантам. Хозяин кабинета может поставить ногу на нижний ящик, а если ящиков нет, то просто упереться ступней в ножку стула, чтобы тем самым подтвердить право собственности. Наклон тела и статус. Исторически сложилось так, что увеличение или уменьшение роста в присутствии другого человека использовалось как средство установления отношений начальник-подчиненный. К особам королевской крови мы обращаемся «Ваше Высочество» или «Ваше Величество». Недостойные же поступки зачастую называют низкими, низменными. Никому не хочется быть обвиненным в близорукости. На импровизированном митинге оратор поднимается на пустую коробку, чтобы быть выше остальных. Судья сидит на возвышении, выше присяжных. Олимпийские чемпионы поднимаются на высшую ступеньку пьедестала почета, оставляя соперников внизу. Люди, живущие в пентхаусе, обладают большим авторитетом и властью, чем те, кто поселился на первом этаже. Мы говорим о высшем и низшем классах общества. Ни один уважающий себя бог не будет жить в долине, на равнине или в подземельях. Нет, боги обитают в Вальгалле, на горе Олимп или просто на небесах. И каждый понимает, что для того, чтобы на его слова обратили внимание, необходимо встать. Большинство женщин при встрече с королевскими особами приседают, а мужчины склоняют головы или снимают шляпы, чтобы казаться меньше, чем высокопоставленный собеседник. Современный салют — это своеобразная форма снятия шляпы и визуального уменьшения собственного роста. Сегодня мужчина без шляпы прикасается пальцами ко лбу, символически повторяя приветственные жесты своих предков. Чем более низкое положение занимает человек, тем сильнее он старается уменьшить свой рост. В Японии была изобретена машина поклонов, которая обучает персонал тому, как следует кланяться покупателям. Если покупатель только смотрит, поклон должен составлять всего 15 градусов. Если же у покупателя есть явное намерение совершить покупку, кланяться ему следует гораздо ниже, на 45 градусов. В деловой обстановке, однако, перебарщивать с поклонами не следует, так как это может испортить вашу репутацию среди коллег. Известный в городе человек. Несмотря на все политкорректные убеждения, исследования убедительно показывают, что более высокие люди быстрее добиваются успеха, отличаются более крепким здоровьем и живут дольше. Доктор Брюс Эллис, декан факультета экспериментальной психологии из университета Кентербери в Новой Зеландии, установил, что высокие мужчины более успешны в репродуктивной сфере, чем мужчины маленького роста. Это объясняется не только повышенным уровнем тестостерона, но еще и тем, что женщины обычно отдают предпочтение именно таким мужчинам. Высокие мужчины надежны и успешны, и могут передавать подобные качества по наследству. Мужчины же, напротив, предпочитают женщин маленького роста, поскольку рядом с ними чувствуют себя настоящими геркулесами. Чем меньше ваш рост, тем чаще вас перебивают мужчины. Одна из наших клиенток занимала в своей фирме довольно высокое положение, но ее рост составлял всего 155 сантиметров. На деловых совещаниях ее постоянно перебивали, ей почти никогда не удавалось изложить свои идеи полностью и даже просто закончить предложение. Мы предложили этой женщине специально разработанную стратегию. Ей следовало вставать, подходить к кофейному столику, а, возвращаясь на место, не садясь, высказывать свои соображения. Женщина была поражена тем, насколько повысился ее авторитет после применения этого простого приема. Для того, чтобы быть услышанной, ей нужно было просто стать выше ростом. Увидеть высокого мужчину с маленькой женщиной очень легко, а вот пары, где женщина выше мужчины, большая редкость. На наших семинарах мы постоянно замечаем, что менеджеры старшего звена значительно выше остальных. Мы провели исследование взаимозависимости роста и заработной платы менеджеров крупной фирмы и обнаружили, что каждый дополнительный дюйм роста прибавляет менеджеру почти 400 фунтов стерлингов, вне зависимости от того, является ли он мужчиной или женщиной. В нашем обследовании приняли участие 2566 человек. Исследования, проведенные в США, также подтверждают взаимосвязь роста и финансового успеха. На Уолл-стрит каждый дополнительный дюйм роста приводит к увеличению зарплаты в среднем на 340 фунтов. Та же самая тенденция наблюдается в правительственных учреждениях и университетах, где, казалось бы, заработная плата должна зависеть от уровня компетентности и знаний, а отнюдь не от роста. Проведенное в США исследование доказывает, что высокие мужчины не только получают лучшую работу в американских фирмах, но еще и более высокую начальную зарплату. Те, чей рост превышает 190 сантиметров, получают на 12% больше, чем те, чей рост менее 185 сантиметров. Почему некоторые люди на телеэкране кажутся выше, чем на самом деле? Люди, которых воспринимают высокими, значительно выигрывают и на телевидении. На телеэкране размер изображения человека не превышает 15 сантиметров. Поэтому зрителю остается только подсознательно оценивать реальный рост персонажа. И эта оценка основывается на том впечатлении, какое производит на зрителей данный человек. Вот почему многие невысокие актеры, политики и другие публичные люди зачастую выглядят на телевизионном экране весьма впечатляюще. Они просто умеют себя подать. Например, австралийский премьер-министр Джон Говард получил на родине прозвище «Маленький Джонни», потому что на телеэкране он выглядел очень мягким и спокойным. Наши исследования показали, что избиратели считали, что его рост составляет 167 сантиметров. Действительно, небольшой рост для мужчины. В действительности рост Говарда составлял 175 сантиметров. Его же главного соперника, бывшего премьер-министра Боба Хоука, избиратели считали более высоким, полагая, что его рост составляет 185 сантиметров. На самом деле, рост Хоука составлял всего 170. На телевидении главную роль играет поведение человека, а не его реальный рост. Исследование, проведенное в 1968 году Уилсоном, показало, что когда человека представляли студенческой аудитории как обычного студента, его рост воспринимался как 175 сантиметров. Когда того же человека представляли как профессора, аудитория воспринимала его рост приблизительно равным 190 сантиметрам. Властное энергичное поведение или впечатляющий титул делают человека в глазах окружающих выше. Эксперимент на полу. Если вы хотите проверить, какое впечатление производит на окружающих рост человека, проведите небольшой эксперимент, в котором вам потребуется помощь друга. Лягте на пол и попросите друга встать рядом с вами, чтобы довести разницу в росте до максимума. Затем попросите друга громко и сурово отчитать вас за что-либо, а потом поменяйтесь местами и попросите друга снова отчитать вас теми же словами. Вы обнаружите, что, во-первых, ему будет трудно это сделать, во-вторых, его голос будет звучать иначе, в-третьих, его выговор не произведет на вас никакого впечатления. Оборотная сторона роста. Однако высокий рост не всегда является преимуществом. Хотя высокие люди пользуются большим уважением, чем невысокие, порой рост может оказаться недостатком, а не достоинством. Особенно это чувствуется в личном общении, когда вам необходимо чувствовать себя на равных с собеседником. В такой ситуации высокий рост не позволит вам достичь желаемой цели. Английский химик Филипп Хейнесси, чей рост составляет 2 метра, организовал клуб высоких людей с тем, чтобы полнее удовлетворять практические, медицинские и социальные потребности высоких членов общества. Сам Хейнесси обнаружил, что его рост пугает покупателей. Они сразу же терялись и не могли сосредоточиться на его словах. Хейнесси стал проводить презентации сидя, и это сразу же разрядило атмосферу и улучшило показатели продаж более чем на 62%. Уменьшение роста иногда может повысить статус. Бывают обстоятельства, при которых уменьшение роста может явиться сигналом доминирования. Такое случается, когда человек, приходя в чужой дом, удобно устраивается в низком кресле, а хозяин остается стоять. Такое вольное поведение является признаком доминантного или агрессивного отношения. На собственной территории и в особенности в своем доме человек всегда ощущает собственное превосходство и защищенность. Поэтому мы советуем вам в подобной ситуации использовать жесты подчиненности, чтобы достичь взаимопонимания и вызвать доверие у хозяина дома. Как политики завоевывают голоса избирателей? На протяжении 3 десятилетий мы консультировали множество публичных людей, которые хотели внушать доверие и пользоваться авторитетом. К нам обращались рок-звезды, политики, комментаторы метеопрогнозов и премьер-министры. Как-то раз двум политикам предстояло принять участие в телевизионных дебатах относительно управления страной. Рост одного кандидата, назовем его кандидатом А, составлял 175 сантиметров. Избирателям он казался еще меньше, поскольку вел себя очень спокойно и уравновешенно. Рост второго кандидата, кандидата Б, составлял 190 сантиметров, а избиратели считали, что он еще выше, поскольку вел он себя очень напористо. К нам обратился кандидат А, и мы предложили ему ряд полезных приемов. В частности, Мы предложили уменьшить высоту кафедры, за которой он должен был выступать, на 10 сантиметров, благодаря чему расстояние от поверхности кафедры до подбородка у обоих кандидатов стало одинаковым. Мы также предложили, чтобы оператор снимал кандидата А чуть снизу. Это позволило визуально увеличить его рост. Мы предложили кандидату обращаться непосредственно к камере, чтобы каждый избиратель почувствовал, что кандидат обращается лично к нему. Это сработало. К моменту проведения следующих дебатов кандидат А считался признанным фаворитом, а пресса отмечала, что он обладает подлинным авторитетом и задатками выдающегося лидера. Естественно, что на выборах победил кандидат А. Отсюда можно сделать простой вывод. Избирателей не волнует, что именно говорят политики во время предвыборных дебатов. Они отдают свои голоса тому, кто, по их мнению, больше подходит на роль лидера. Как успокоить рассерженного человека? Вы вполне можете успокоить другого человека, сознательно уменьшив визуально свой рост. Давайте рассмотрим простую ситуацию. Вы незначительно нарушили правила дорожного движения. Например, проехали на красный свет, не уступили дорогу или превысили скорость. И вас останавливает полиция. В подобных обстоятельствах полицейский рассматривает вас как соперника. Он подходит к автомобилю, при этом большинство водителей остается в машине, опускает стекло и начинает извиняться или отрицать факт нарушения. При этом водители посылают сразу несколько негативных сигналов языка телодвижений. Офицер вынужден покинуть собственную территорию, патрульную машину и перейти на вашу, ваш автомобиль. Предполагая, что вы действительно нарушили правила, ваши извинения можно рассматривать как нападение на офицера. Оставаясь в машине, вы создаете барьер между собой и полицейским. Поскольку в данных обстоятельствах полицейский имеет превосходство, подобное поведение может только ухудшить ситуацию. По-видимому, без штрафа вам не обойтись. Попробуйте применить другую тактику. Сразу же выйдите из машины. Покиньте свою территорию и подойдите к патрульной машине, территория офицера. В таком случае ему не придется покидать собственное пространство, и он будет чувствовать себя комфортнее. Не пытайтесь поступить подобным образом в США, где такие действия категорически запрещены и могут рассматриваться как нападение. Наклонитесь вперед так, чтобы вы выглядели меньше офицера. Снизьте собственный статус. Расскажите офицеру, насколько безответственно вы поступили. Повысьте статус полицейского. Поблагодарите его за то, что он указал вам на совершенную ошибку. Скажите, что понимаете, насколько трудна его работа и как тяжело общаться с идиотами вроде вас. Раскройте ладони и дрожащим голосом попросите не выписывать вам штраф. Если вы женщина, а полицейский мужчина, улыбайтесь, беспомощно моргайте, говорите высоким дрожащим голосом. Если вы мужчина, то просто возьмите квитанцию и оплатите штраф. Своим поведением вы покажете полицейскому, что не представляете угрозы. Он почувствует себя родителем, воспитывающим непослушного ребенка, и вполне может ограничиться суровым предупреждением, не выписывая штрафа. Подобная тактика срабатывает примерно в половине случаев, что заметно сокращает сумму уплачиваемых штрафов. Точно такой же прием можно применить, успокаивая раздраженного покупателя, возвращающего в магазин некачественный товар или пришедшего пожаловаться на что-либо. В таком случае конторка является барьером между персоналом магазина и покупателем. Оставаясь на своей стороне, вам ни за что не успокоить раздраженного человека. Подобным поведением вы только еще больше его разозлите. Если же сотрудник магазина выйдет из-за конторки, раскроет ладони, наклонится к покупателю и воспользуется теми приемами, которые мы только что описали, покупатель будет обезоружен. Помните, что оставаясь по свою сторону стола или конторки, вы только увеличиваете степень раздраженности покупателя. Что необходимо для благополучия в браке? Польский антрополог доктор Богуслав Павловский обнаружил, что в идеальных отношениях доверие, деньги и взаимное уважение играют гораздо меньшую роль, чем соотношение роста партнеров, которое должно составлять от 1 до 1,9. В 2004 году он провел исследование и установил, что для благополучия в браке мужчина должен быть в 1,09 раз выше женщины. Разводом заканчивались отношения партнеров, чей рост не соответствовал данному условию. Николь Кидман – 180 сантиметров, Том Круз – 170. Успешные браки. Шерри и Тони Блэр – 1,10. Дженнифер Энистон и Брэд Питт – 1,11. Виктория и Дэвид Бекхэм – 1,09. Кто не удовлетворяет условия? Камила Паркер-Боулс и принц Чарльз – 1,01. Пенни Ланкастер и Род Стюарт – 0,97. Стратегия визуального увеличения роста. Если вы отличаетесь небольшим ростом, то для нейтрализации воздействия более высоких людей, пытающихся вас запугать, можете использовать ряд приемов. Это особенно важно для женщин, поскольку женщины в среднем на 5 сантиметров ниже мужчин. Старайтесь проводить встречи в помещениях, где вы можете контролировать высоту стульев. Усаживайте высоких людей на более низкие стулья. Воздействие роста в положении сидя значительно снижается, а низкий диван способен значительно уменьшить авторитет даже самого высокого человека. Снижает воздействие роста и расположение на противоположных концах стола. Входя в чужой кабинет, начинайте говорить, не садясь, даже если ваши собеседники сидят. Встречи в общественных местах, таких как бары или аэропорты, разговоры на ходу в толпе или в машине, также ограничивают возможности более высоких людей. Если человек нависает над вами, когда вы сидите, поднимитесь, подойдите к окну и выгляните наружу. Подобное поведение покажет собеседникам, что вы серьезно обдумываете обсуждаемую тему, а более высокий человек потеряет свое преимущество, поскольку вы перестанете на него смотреть. И, наконец, помните о том, что уверенное поведение способно визуально увеличить ваш рост. Все эти приемы позволяют вам одержать верх над теми, кто решил воспользоваться своим ростом. Резюме. Различия в росте оказывают значительное воздействие на отношения, но рост и авторитет во многом зависят от восприятия. Невысокие люди могут визуально увеличить свой рост и запомниться собеседникам довольно высокими. Мужчинам мы советуем надевать темные костюмы в полоску и крупные часы. Чем меньше ваши часы, тем менее влиятельным вас воспринимают собеседники. А женщинам – брючные костюмы. Женщинам также следует использовать косметику спокойных, приглушенных тонов. Следите за осанкой, не сутультесь, ходите легкой, устремленной вверх походкой. Вы будете выглядеть более уверенным в себе, а со временем ощутите подлинную уверенность.